Вопрос 302. Можно ли как-то сформулировать основные фазы коитуса? Как должны спать муж с женой, если они поссорились? Членораздельно. Из вредных советов психологов. Да, ученые провели классификацию копулятивного, копуляция – соединение двух особей при половом акте, цикла. Первое. Возбуждение. Это когда хочется сексуальных отношений. Второе. Плато. Половое возбуждение в это время не нарастает, но поддерживается на определенном уровне. Иначе говоря, эрекция у мужчины, выделение смазки у женщины, готовность ее к коитусу. Третье. Наступление оргазма. Секс-пик, секс-удовольствие, высшая точка наслаждения. Четвертое. Разрешение. Иначе говоря, снятие напряжения у мужчины и женщины. Эта часть копулятивного цикла происходит по-разному. У мужчин, например, может возникнуть непреодолимая сонливость, им захочется только покоя, тишины, и необходимо усилие воли, чтобы не заснуть сразу, чем, конечно, можно обидеть партнершу. Женщины, наоборот, становятся более активными, спад у них происходит медленнее, чем у мужчин. Эти фазы известны с древних времен, но точно и кратко их сформулировали Мастерс и Джонсон. Исследователи представляют копулятивный цикл как систему парного взаимодействия. Отсюда вывод, что главное в сексе – чувство любящих, понимание друг друга, уровень и длительность эрекции, сама техника полового сношения, а не размер полового члена или форма влагалища.